3-17 марта. Хьорд. Гнездо. Ял. Крик не облегчил души третьего, но его странная мощь почти испугала и разом вернула сознанию холодную ясность. Он все испортил. Это слышали и свои, наверняка, до второго уровня, а то и глубже. Они откликнулись и попытались облегчить боль, и хозяева. Глухие бы услышали, как он вообще умудрился так крикнуть, и что теперь делать? Ял резко сорвался с места. Первый здесь, но почему он сразу не обратился к вожаку? Первый умеет слышать, он понимает все и способен разделять самую большую боль братьев, потому и не обратился. Боль оказалась такой огромной, что ею страшно грузить чужой загривок, а уж самый родной и уважаемый потерю семьи он не мог разделить. Это его семья. Никто вообще не представляет, что такое иметь семью, растить ребенка. Никто даже не знает, почему у его сына голубые глаза. То ли это мамино наследство, то ли позже пожелтеют. Теперь и он не узнает. Первый сидел у самого свода купола, круто падающего в пыль пустыни. Очень давно волки пробовали копать, искали выход. Хозяева не мешали, даже приезжали смотреть и смеялись. Купол везде, его не преодолеть. Вожак чуть повернул крупную голову, блеснул глазами. У первого они светлые и с легким оттенком зелени, ясные и очень печальные сегодня. «Я виноват», — показал третий. «Под наблюдением говорить нельзя, да и не для волчьей пасти речь, и не в пустыне». Он лег и ткнулся носом в лапу старшего. «Нет, они все подстроили, ты просто угодил в ловушку», — сердито фыркнул первый и коснулся сознания младшего, мысленно погладил глупую голову и обнял, принимая боль, тяжело вздохнул, бессильно уронил морду в пыль. Теперь оба заново переживали крик, и третий снова подумал, как невыносимо трудно приходится вожаку. Сам Ял не сумел бы понять, но первый понял. На душе стало чуть легче, он даже не сочтен предателем стаи, хоть и не может снять с себя вины. Предателем третий жить не стал бы. Они лежали долго, луны угасли, дышать сделалось трудно и больно, холод пронизал тела насквозь. Идти к воротам не хотелось, оба ждали беды. Но идти надо, они должны все делать в точности, как обычно. Вдруг хозяева глуше самых глухих. Их никто не ждал, поели, подышали, разошлись в недоумении. Третий чуть отбился от стаи и бродил в одиночку, но постепенно поведение его стало более привычным. Ял даже сделал над собой усилие и начал задирать шестого, оттирая от вожака, вяло, но все же достаточно убедительно. Прошел еще один день, еще, еще. Он мучительно и безуспешно пытался гнать мысли о Сидде. Как она? Где? Жива ли? И что за уколы ей сделали? Укол — всегда боль, а она такая маленькая и слабая, и еще она мерзнет. Когда нервничает, то очень сильно, и ее надо греть, а кто станет заботиться о синеглазой? Она для глупых хозяев всего лишь перспективная самка. Если приведут к первому, хоть можно будет ее видеть иногда, к тому же вожак не обидит девочку. Третий отчаянно мучился, понимая, что не готов отдать жену и самому уважаемому и достойному из стаи. И не сможет смотреть, как другой окружает ее плечи руками, гладит волосы, ласкает кожу, потому что ей тоже будет плохо. Или хорошо? Чего тогда он боится? Под красной луной пятого дня он признал свое отчаяние, готовое вцепиться в горло вожака из-за жены. Ни волк третий, ни волвик Ял не желали терять ее, делить и отдавать. И тогда он снова ушел из стаи и лег в дальнем краю купола под стеной. Он будет дышать, все равно заставит. Он станет есть, вечные неизбежно найдут способ управиться с упрямым, но будет ждать, потому что сердце уверено, она еще жива. Первого забрали вниз в положенный срок. Почти сразу увели и его, прихватив за загривок. Пихнули в отдельную клетку, напоили соком утра, и привычная боль не заглушила отчаяния. Сомнений больше нет. Крик слышали, они знают и будут что-то делать. Хорошо, если с ним, сам виноват, тут все понятно, но вдруг и прочие пострадают, а сын? Третьего спустили на жилой ярус, провели в незнакомый загон. Он слышал, как разводят по углам остальных, вернувшихся сверху, закончили. В тишине ночи, задушенные блеклым отливом потолка, он издали разобрал звук, идущий снизу повозки. Шаги трех пар ног ближе к его загону. Задержались в дверях, внимательно разглядывая, как нечто новое и необычное. Он поднял голову и тоже стал смотреть. Двое незнакомых, их он прежде на жилом уровне не видел, и запах чужой, третий, низкий и вечно потеющий наблюдатель от ворот. Тот, что любит делать укол в ствол спины, вынуждая корчиться от боли. Прежде Ял считал его одним из худших хозяев, но холодные глаза новых еще неприятнее. Ему знаком приказали снять рубаху и встать. Обошли кругом, ткнули хлыстом боли в спину, заставляя поднять руки, повернуться, потом встать на колени. Придирчиво осмотрели обруч. Прежде он не знал, что значит быть голым, но теперь смутно понял ужас Сиды. Бедная девочка стояла вот так же, и они смотрели, вынудив опустить руки вдоль боков, почтительно склонить голову и терпеть страх. Трогали, дергали, обсуждали. Он прежде не думал над тем, интересно ли хозяевам самки, считают ли вечные его Сиду красивой. Они ведь знают, что жена разумна, и про ее ужас знают. Такая вещь им особенно любопытна. Наверняка смеялись и снова трогали, гладили тонкую кожу, забавляясь дрожью и слезами. А если пробовала закрыться, отстраниться, били. Когда она попала в загон третьего, синяков было более чем достаточно. Вот его бить неинтересно, он сильный и привык. Один из новых достал тонкий ремень и надел на шею шипами внутрь, дернул вверх, понуждая подняться, шипы впились в кожу и ударили резкой болью. Также обжигает хлыст. Он знал, это для удобства. Волк глупый и должен следовать за вечными, поворачивая в указанные коридоры. Правда, есть и второе объяснение, более занятное. Ял выше самого рослого из них, почти на голову, гораздо шире в плечах и много сильнее. Им стоять рядом очень страшно. Поэтому всегда потеет наблюдатель, дающий боль. Потому и новые двое так скованы в движениях. Интересно, кого бояться, волка или обнаруженного в его шкуре человека? Последнего, судя по грустной истории давно сгинувшего пятого, и это означает, что теперь наверх уже и не выйти. Жаль. Из шестого можно сделать разведчика, но он будет хуже прежнего, не так чуток, не так везуч. И вообще он другой, хороший для вожака, для своих волков, но не разведчик. Ял шел коридорами впереди хозяев. Так они решили. Необычно, как все, что происходит сегодня. Перед каждым поворотом ошейник глубоко впивался в кожу и заставлял выбрать нужное направление. Пустые загоны кончились, теперь они шли через пространство, отведенное Волвиком. Третий быстро уловил рядом вожака и совсем тихонько, самым краешком сознания, попрощался. Повозка ухнула вниз, пролетев знакомый второй ярус и однажды посещенный третий. На четвертом по счету створки дверей разошлись, хлыст посоветовал выходить. Тут было гораздо теплее, воздух казался совсем затхлым и застоявшимся. Остро пахло болью, совсем как в комнатах наблюдателей, где стоят столы и волков режут для опыта. Его провели в огромный гулкий загон, заполненный какими-то незнакомыми предметами, приборами, решил Ял. Поставили на колени в самом углу и пристегнули за ошейник к кольцу в стене, сразу же рывком оттянули это самое кольцо вверх, так что пришлось чуть привстать, ослабляя боль от шипов ошейника. Отошли, и сверху упали прутья, создавая две недостающие стороны клетки. «Завтра займешься по обычной программе», — впервые заговорил один из новых, самый рослый, адресуясь к наблюдателю. «И без твоих любимых игр. Разбирать его будут внизу». «Что, совсем без забав?» — неохотно уточнил тот. «Скажи, еще шкуру не портить». «По возможности. Кстати, переведи на половинный рацион. Этот Ял-2/7 слишком опасен. Я отсмотрел данные по физическим кондициям. Здоровый зверь, прям на редкость. Но завтра без игр. Сегодня мы посмотрим иную забаву. Тебе понравится. Этот к утру и так на ноги не встанет, проверено. Тест на выносливость. Простенький, но результативный. Иные задыхались до утра, но этот едва ли. Зато станет куда смирнее и спокойнее». И они ушли. Третий оценил тест. Ошейник душил и тянул к стене, вынуждая принимать на редкость неудобное положение. До утра он и правда вымотается. Вряд ли так, чтобы не встать, но подустанет прилично. Что у них за забава? Ох, ничего хорошего. Двери на этом уровне такие толстые, что гасят любой звук. Ушли, словно сгинули. Ночь по капле вливает боль в шею, когтит спину, выкручивает плечо. Сколько до утра? В темном холодном загоне время лежит старой пылью и не думая двигаться. Да и чем его может порадовать утро? Мимо загона сейчас поведут волка. Ял отчетливо осознал его и даже опознал. Дирт-1/5, самый примитивный из стаи. Жалкое сознание, неспособное менять облик без волчьего сока. Его, помнится, второй требовал исключить из числа живущих. Этот огрызок, без ошейника, скулящий от радости и азарта, косолапый в походке и чуть сутулый, он буквально стоит перед внутренним взором. Хорошо, знакомое легко отследить. Вот Дирт-1/5 уверенно движется по здешним коридорам, внюхиваясь и подтявкивая. Ял, единственный, кроме первого, давно научился ловко и неприметно цепляться за сознание братьев и следовать за ними, ощущая большую часть их восприятия. Дирт прост, его мысли короткие, следить легко. К тому же он рядом, вот идет мимо, с ним тот наблюдатель, что завтра будет проводить опыты с Ялом. Дирт пригибается, взвизгивает и пытается льнуть к боку, настаивая на своей полезности и праве на подачку. Получил корм, залаял благодарно, трется о ладонь, брезгливо отводящую слюнявую морду. Прошли дальше, правее, еще поворот, опять правее. То есть там соседний коридор, и теперь волка ведут в обратную сторону. Да, точно, и вот уже дверь. Еще хозяева, их Дирт-1/5 знает, уже встречал, радуется вниманию. Вечно и говорят, он лает в ответ, коротко, зло, убого. Мысли полностью слышать Ял не мог, но эти образы знал. Сплошное «хочу» — быть первым, порвать горло второму, загрызть третьего, вынудить четвертого ползти на брюхе. Хозяйская рука треплет загривок, обещая дать запрошенное. Не все, но многое, очень многое. Ял разом забыл про боль и ошейник, потому что туда, в комнату хозяев, ввели его Сиду. Как можно было так глубоко влезть в сознание глупого волка, чтобы не расслышать ее? Впрочем, он давно слышал, но не думал, что так близко. Он увидел ее глазами Дирта-1/5, сладкую чужую самку, добычу, бывшую собственность ненавистного врага из первого восьмика чужаков, остро пахнущую страхом, слабую, дозволенную вечными. Те уже расселись вдоль стены и настраивали свои приборы, а Дирт-1/5 у их ног визжал и рвался, прихваченный за загривок хозяйской рукой, деловито крепящий что-то на обруче. Пальцы разжались, и Дирт прыгнул разом, сбивая женщину с ног, сдирая с нее рубаху. Сидда сжалась на полу, закрывая голову руками, и он ударил снова в живот, рывком поднял и кинул к стене, чтобы встала, и можно было начать бить снова, ему так удобнее. Ял глухо зарычал, впервые до конца понимая, насколько же он не готов делить ее, тем более отдавать этому зверю. Ошейник больше не причинял боли. Корчилось сознание, а шипы всего лишь шипы. Цепь тонкая, слишком тонкая, чтобы удержать. Он уже стоял, быстро и уверенно пробуя прутья, добротные, толстые, упругие. Будь он в своем уме, и пытаться бы не стал. Вроде один чуть дышит, поскрипывая далеко вверху, а внизу просто стоит на гладком полу. Так только зверей огораживать. Хуже, если они смотрят. Но нет, они все теперь заняты, у них забава. Третий прощупал прут до самого пола, удобно уперся ногами в два соседних и резко рванул. Потом еще и еще. Длинный стержень загудел, едва ощутимо подался и упруго вернулся на прежнее место. Сида снова на полу, ей плохо, очень плохо. Попробовал тянуть непрерывно, срывая спину и хрустя. Нет, это пол. Ял даже не сразу поверил, что прут царапнул пол и подался, не стремясь более вернуться в свою отметину, проплешину на тонком слое пыли. В глазах было совсем темно от прилива крови, но он не отвлекался и тянул. Если бы Дирт-1/5 попытался приласкать и получить чужую самку, это было бы хоть как-то понятно. Красивая, сладкая, притягательная. Но он просто убивал ее, топтал и уродовал. Любой щенок понял бы хрип Дирта, требующий лечь и ползти на брюхе, но она, человек, и звериного обычая не знает, как и наречия. Иногда руки чуть вздрагивали и увеличивали нажим, потому что там, за соседним коридором, светлые волосы опять мели пол, лицо у нее разбито, и сознание младшего щенка пьянит запах крови. Дирт 1/5 был в стае слабым, но сегодня он нашел существо намного слабее себя и получил над ним власть. И теперь вот так эту власть утверждал, наслаждаясь каждым мгновением. Почему? Первый не позволял не то что рвать, а бежать слабых. Они жили совершенно так, как остальные. Говорил второй, Дирт 1/5 не руками слаб, а душой. Второй умел видеть, старший тоже, но все надеялся исправить, теперь попробует Ял. Одно короткое движение, и все станет окончательно правильно. Если он доберется, то очень постарается успеть, прежде чем хозяева очнутся и вспомнят про обруч контроля. В какой-то момент третий, кажется, потерял сознание, поплыл и очнулся на коленях лбом в зазоре межпрутьев, судорожно ощупал выгнутый, недоверчиво охнул, получилось. Щель оказалась узкой и неудобной, прут спружинил, острая грань впилась в шею, срывая шкуру, стесала до кости плечо, хрустко сосчитала ребра, дверь. Он очень надеялся, не запертая, раз его дважды оградили ошейником и клеткой, не запертая. Хоть раз в жизни хозяева смогли сделать ему настоящий подарок. Ял мягко потек по коридору, беззвучный, напружиненный и быстрый. Никого. Правый поворот, запах Дирта, еще раз поворот. Сидду привели оттуда, из дальнего коридора, дверь. Он замер, отчетливо зная, что в комнате ему не дадут ни мгновения. Трое смотрят, а не левее и в стороне. Дирт 1/5 спиной почти в противоположном от двери углу, куда он ударами загнал свою добычу. Удобно, движение по прямой. Дверь мягко пошла в бок, никому не интересная, мало ли на этом уровне любителей забав. Еще один вот нашелся. Отчетливо расслышался холодный и чуть скучающий голос Рослого, недавно указывавшего наблюдателю на пользу ночного теста. Как видите, доминантность для данного самца ведет к неконтролируемой агрессии. Самая примитивная реакция нестабильного. Полностью ошибочно было выбирать его на роль вожака. Как и сохранять линию в целом. Я давно это говорил. Даже в отсутствии старших и более сильных, которые мы, возможно, обеспечим до конца цикла, его или загрызут всей стаи щенки, или он их при нашей поддержке передавит. Скука, а не забава. У нас слишком мало человеческих самок, чтобы дать ему добить эту. Она молода и годится для дела. Ставишь на старого, Шинойд, — недовольно буркнул наблюдатель. Дозволь отметить, он у нас вызывает сомнения, и возраст уже не самый оптимальный. Ял прыгнул наверняка, из последних сил выждав, пока открылась широкая щель, достаточная для его плеч. Тело послушно распласталось, одним движением давая руке достать Дирта, удобно захватить пальцами под челюсть и рвануть, выдергивая подбородок вверх и вбок. Третий услышал замечательно сочный хруст, голова безвольно и неестественно завалилась назад, следуя за взмахом руки Яла и жутко выкручиваясь. Он даже увидел стеклянный глаз Дирта 1/5, когда оба Волвика начали оседать. Колени третьего резко смяли сутулую спину врага, направляя движение мимо лежащей рядом женщины. Ребра под левым коленом, стволовая кость под правым и тоже не выдержала. В падении странно замедленном и ощущаемом очень подробно он счастливо выдохнул, с низким рычанием впечатывая в пол тело первого в их породе предателя. Все-таки успел. И даже хватило времени увидеть, как распахнулись удивленно синие глаза жены. А потом хозяева, наконец, осознали его действия и торопливо погасили мир. Ненадолго. Он очнулся в приятном состоянии удачного завершения трудного рискованного дела. Боль была платой и вполне посильной. Хозяева его предсказуемо и ожидаемо обездвижили. Обруч дает им такую возможность. Тот же загон, замечательный запах мертвого Дирта и Сида, которую все в суматохе забыли в углу, украдкой гладит ставшую чужой и непослушной руку, всхлипывает и боится шевельнуться. «Правильно, вспомнят, уведут». Он усмехнулся. Уже второй подарок хозяев за день. Дали побыть с ней рядом. Глупая моя. Но почему она ничего не боится, когда рядом? Счастливо подумал Ял и услышал сверху голос Рослого, сказавший совсем уж невозможное. Бросьте обоих тут до утра. Хоть какая-то уверенность, что найдем на том же месте. От своей самки этот странный волк, похоже, никуда. А нам еще предстоит разбираться, как он сюда вообще попал. И надо делать все очень быстро. Они ушли, замок запечатал дверь, в тело начали одна за другой медленно вползать длинные, витые и острые иглы боли. Так всегда бывает после удара обруча по сознанию. Пройдет. Потом мышцы станут мягкими и бессильными, но к утру он будет почти в норме. Сида уже не плакала, она, оказывается, нашла разлитую одним из хозяев воду. Хочет собрать на рваную ткань своей рубахи и вытереть ему лицо. Глупая, ну зачем так тратить время? Ял охнул, подзывая ее, с огромным трудом оторвал тряпичную руку от пола, накрыл прижавшуюся к груди лохматую голову. Кости целы, убедился он с облегчением, уже хорошо. Такие прозрачные, тонкие, а ведь выдержали. Все считали наверху, что третий играет с женой, бросаясь на нее и вынуждая к защите. Он учил. И Сида все правильно запомнила, как закрывать голову, беречь живот, перекатываться, смягчая удар. Ял всегда боялся, что ее обидят. «Говорил, ничего для меня не сможешь», — шептала она одними губами. «Ты их всех перепугал. Ты меня от зверя спас, мой единственный, замечательный». Он молча слушал. У нее славный голос, ясный и звонкий, даже теперь, когда звук ему лишь мерещится. Шутка сознания. Жена умудряется не картинки передавать, а совсем нормальные слова, и даже с их звучанием. И слышит его, вот ведь как хорошо. Она вся такая легкая и маленькая. Что бы ни было, Сиду больше не обидят. Отдадут в стаю, наверх. Внутри росла странная уверенность, что так и станет. Кому-то из первого восьмика вожаков наверняка. Второму, про которого, скорее всего, и говорил Рослый, это особенно хорошо. Старый немножко знает язык Сиды, а еще он знает, что она сильно мерзнет. И обязательно будет греть. Это дает надежду. Ял с ужасом вспоминал время, когда его жена совсем застыла, пока он был наверху в пустыне. Стала кашлять, опасно задыхалась, горячая и бессознательная. Он надел на нее обе рубахи, завернул в подстилки и грел, а она дрожала и бессвязно лепетала непонятное. Потом целый цикл почти не могла ходить, качалась от слабости. Душа успокоилась. Глупо он думал, не желая ее отдать другим. В куполе слабый нуждается в помощи, и наверху ей помогут. Привыкнет ко второму, он добрый. Главное, чтобы жила и была здорова. А его смешная и снова беззаботная жена устроила на своем плече вторую коричневую руку, совершенно безвольную, изуродованную, довольно вздохнула и продолжила твердить свои замечательные глупости. Он, оказывается, вообще все может, и значит, их обязательно спасет, и ее, и сына, и остальных волвиков. Она обещает быть сильной и терпеливо ждать, что бы ни случилось, всегда. Ял лежал, вдыхая ее родной запах, снова без примеси страха, теплый и домашний, отрешенно пытался вспомнить, как управился с шеей Дирта. Правой рукой, но она ведь явно не работает, еще прутом клетки мышцы срезаны до кости, к утру уйдет много крови, хотя Сида и перевязала его как умело и довольно удачно. Ничего, на волках раны закрываются легко, с этой он быстро справится. Хозяева вернулись, едва посветлел потолок, и застали волка в прежней позе. Рослый рванул Сиду вверх, поднимая на ноги, резко прихватил за волосы, вздергивая лицо, и сразу отпустил, чуть отодвинулся, наткнувшись на спокойный взгляд желтых глаз с вертикальными узкими зрачками. Теперь Ял отчетливо осознал страх хозяина. Тот не был уверен, успеет ли убить зверя, прежде чем лишиться головы. Третий и сам наверняка не знал, но готов был провести такой тест. «Ты еще наверху говорил, что этот самец не агрессивен», — недовольно отчитал Рослый наблюдателя. «По всем записям, да, у старейшей. Не забывайте, позволь себе отметить, он из вожаков, за место загрызет, а за единственную в стае самку тем более. Что вы на нее смотрите, позволь себе спросить?» «Так, больно уж страшненькая, тощая, плоская, грязная, блеклая, уже не девочка по годам, сутулится, волосы облезли». Морду ей вчера разбили, пара шрамов останется. После родов брюхо вон не утянулось толком. За таких уж точно не умирают и горло не рвут. А поди ж ты, клетку испортил. Может, в чем другом хороша? — усмехнулся наблюдатель. Станешь проверять? После волка я брезгливый. А я предпочитаю молоденьких. Возможно, впрочем, было бы занятно, но слишком уж таща и воняет.